Йоу. Это сухой лог. Угу. Впереди все где-то. Блять. Здесь я Тоха у микрофона снова с читкой. Со мной пацаки с местности, с улыбкой. Где-то кто-то жестко поперхнулся. Услышал нашу тему, посмеялся. Сухой лог качаю, жестко раскачивая. Эти качели алфавит от А до Я. Пока не потратим, слушая ваши песни. Мы вместе на своей волне из жести. 66-й регион, параграф 2. Лови подачу из города, где жар и зной. Где слушать не по-детски и подгоны отличные. Не знают нас, и только люди неприличные. Здесь рэп из недр Уральского округа. Точнее, район ЗР Сухоложская Японика. Если кто в теме, знает, что район правильный. И я тут сигареты и дымом двигаюсь без палева. Респект всем своим из микрофона. Если биток варится, значит, пока я дома. И в мегагерцах, и в этих куплетах. В темпе не увидишь ты на все ответы. Зато здесь просто мысли из провинции. Те, которые цепляют своими принципами. Без пафоса класть на MTV и суррогаты. Встречайте городские рифмы, и все будет пиздато.